Уиллард был поражен тем, каким спокойным казался Малох. По крайней мере, внешне. Но только внешне. «Ты уверен, что это была она?» — спросил Малох. «Абсолютно уверен. У нее другие волосы, и выглядит она хреново. Но я видел ее лицо, когда отъезжала такси. Она меня узнала». «Каким образом?» «У нее не было возможности узнать, кто ты такой. Может быть, она заметила меня, когда я следил за ней перед тем, как она сбежала?» «Если это так, ты самый дерьмовый хвост, которого я когда-либо знал». Уиллард сдержался и ничего не ответил на это оскорбление. «Ты должен был поймать ее. Теперь она знает, что мы здесь». «Куда она может направиться? Совершенно исключено, что она поплывет на пароме». «Ты думаешь, здесь только один паром? Тут есть еще водное такси. Она может перебраться на другой остров и велеть кому-то привезти ей ребенка. Ты думаешь, что у нас есть время, чтобы обыскать каждый остров? Позови остальных. Опиши им ее и отправь их искать ее в городе. Если никто не найдет ее до 7 часов, мы все ускорим». Уиллард ушел. Малох позвонил Брону. Тот выслушал его и повесил трубку. «Нам надо двигаться», — объяснил он Декстеру. «Какого чёрта, о чём это ты?» — не понял Декстер. «Этот дерьмовый фильмец только-только стал интереснее». Уиллард видел жену Малоха. Он думает, что она его узнала. Декстер выругался, потом выключил телевизор. Они упаковали вещи и присоединились к Малоху и остальным в его номере. Шеферд и Телл вошли только что. У Телла на свитере еще был сахар. 25 000 тому, кто найдет ее, сказал Малох. Он взглянул на Уилларда. «Я хочу ее невредимой! Ты слышал?» Уиллард даже не кивнул, но заметил, как ухмыляется Декстер. И снова он перехватил взгляд, которым обменялись Малох с Декстером. Уиллард решил, что пора разобраться с Декстером, и чем быстрее, тем лучше.